Глава 13. Я в нерешительности остановилась перед овальным зеркалом во весь рост, повернув голову, чтобы рассмотреть платье сзади. Даже я была вынуждена признать, наряд получился великолепным. Королевские портные и швеи превзошли сами себя. Глубокий, словно полночь, синий цвет мягко поблескивал в мерцающем свете огня. Платье было без рукавов, с высоким круглым вырезом, подчеркивающим ключицы, но скрывающим следы ниже. Спина была открыта, обнажая гладкую полоску кожи. Корсаж облегал фигуру, плавно очерчивая линии тела, а юбка не спадала каскадом мерцающей ткани до самого пола. По подолу был вышит узор из серебряных бусин, напоминающий ветви дерева, с изящными листьями, побегами и цветами, спускающимися к ногам. При движении легкая и воздушная ткань ловила свет, создавая ослепительный эффект мерцания. На ногах пара синих шелковых туфель с тонкими ремешками, обвивающими лодыжки. Горничная уложила мои волосы в гладкую прическу, оставив несколько прядей, обрамляющих лицо. Я даже надела украшения. У меня была довольно большая коллекция, доставшаяся от матери, но обычно драгоценности лежали в коробке в комнате. Сегодня я выбрала серебряные браслеты с гравировкой в виде завитков и цветов. Завершали образ серьги. Когда-то отец подарил их матери. Я даже видела, как она надевала их, аккуратно продевая тонкие крючки сквозь уши, готовясь к балу. В те считанные разы, когда она сопровождала отца на приемы. Сережки были в виде резных красных роз с лепестками из рубинов, а длинные изогнутые серебряные стебли придавали им изящество. Драгоценные камни были необыкновенного качества, сверкая на свету, словно живые цветы. В дверь постучали, и сердце на мгновение забилось быстрее. Мебель сегодня не закрывала вход. Слуги весь день приходили и уходили, принося то, что мне требовалось для бала и предстоящего путешествия, так что передвигать тяжелые предметы туда-сюда было бессмысленно. Замок не поворачивался. Я услышала приглушенный стук. «Моргана, ты здесь?» Голос Ланселетты звучал нетерпеливо. «Сейчас». Я отперла дверь и широко ее распахнула. «Входи!» Я уже собиралась спускаться. Но Ланселетта осталась стоять в дверях. «Что такое?» — спросила я. «Прости, кажется, я ошиблась комнатой. Это ведь покои принцессы?» «Неужели это ты, Моргана Пендрагон, та самая девушка, которая носит только брюки и доспехи?» Я фыркнула, но покраснела. «Иногда я надеваю другое. Это же и к тебе относится, верно?» Ланселетта оглядела себя. На ней были кожаные брюки ярко-красного цвета, белоснежная льняная рубашка и приталенный жилет из черного бархата, подчеркивающий стройную фигуру. На плечи была накинута куртка из золотой и серебряной парчи. На бедре покоился кинжал в украшенных ножнах. Дерзко, но практично. Волосы подруги оставались намеренно небрежными, светлые пряди беспорядочно спадали на лоб. Я заметила темную подводку, подчеркивающую красоту глаз, и яркое пятно красной помады на чувственных губах. Она выглядела дерзко, блистательно и до невозможности эффектно. «Красный не слишком броский?» «В самый раз. Ты выглядишь великолепно», — честно сказала я. Ланселетта вошла в комнату и, встав рядом со мной перед зеркалом, присвистнула, улыбнувшись. «Сопроводить вас в большой зал, принцесса». Я взяла ее под руку и подмигнула нашему отражению. «Будьте так любезны, мой благородный рыцарь». Мы вместе отправились в большой зал. Солнце уже скрылось за стенами замка. Бал начался более часа назад. К счастью, Артур не настаивал на моем присутствии на открытии праздника. Я оглядела зал. Король стоял вместе с лордом Агравейном и делегацией из Леонеса. Артур выглядел благородно и величественно. Он даже улыбался одной из женщин в компании, так что казался почти довольным. На мгновение я ощутила укол в сердце, представив его таким, каким он мог бы быть. К моему облегчению Флориана нигде не было видно. Что ж, обойдусь без встречи с ним сегодня. Или когда-либо еще. С той самой ночи, когда он вошел в мою комнату, я видела его лишь мельком в обеденном зале. И все же я была не настолько глупа, чтобы думать, будто он решил оставить меня в покое. Подозреваю, он заходил в мою комнату, пытался открыть дверь и, наткнувшись на баррикаду, уходил в гневе. Но он не сдался, конечно. Нет, наверняка замышлял очередной коварный план. Меня грела мысль, что, уехав из Камелота, я оставлю Флориана далеко позади. Быть может, к моему возвращению лорд Агравейн даже успеет женить его на какой-нибудь амбициозной дочери знатного дома. Гости со всех уголков королевства прибыли, чтобы отдать дань двору роз в честь весеннего праздника. Все были одеты роскошно, в богатые ткани, украшенные драгоценными камнями и изысканной вышивкой. Знать Леоноса буквально сияла в своем убранстве. Их традиционные наряды были ярче, чем у Пентрета, из легких тканей, подходящих для южного климата. Женщины носили струящиеся платья из шифона и мягкого муслина пастельных оттенков, тогда как мужчины — короткие туники с рукавами и брюки из тонкого льна и хлопка. Собравшись вместе, они походили на красивую радугу, и я не могла оторвать от них глаз. Женские наряды были откровенны, а в некоторых случаях почти прозрачны. На их фоне мое платье с высоким воротом и темного цвета выглядело скромно. Хотя красный цвет традиционно принадлежал пендрагонам, сегодня большой зал был украшен розами всех оттенков, от нежно-розового до белого и желтого. Розы привезли со всех концов Пендрета, а также многие из них были выращены талантливыми садовниками в замковых оранжереях. Ароматные цветы украшали стены и свисали с потолков в изысканных гирляндах, переплетаясь с разноцветными шелковыми лентами. На каменных стенах вместо обычных гобеленов развивались знамена с эмблемой розы, вплетенной в косу марены. В зале играла музыка, которую исполняли музыканты на сцене. Прямо сейчас звучала оживленная народная мелодия — лютни, флейты, барабаны и арфа. Пока еще никто не танцевал, но вскоре это изменится. В верхней части зала, ближе к королевскому помосту, расположились столы для гостей, украшенные цветочными композициями из роз и других весенних цветов. Серебряные подносы манили жареным мясом, свежими фруктами и сладкими десертами. Мы с Ланселеттой стояли у стены, наблюдая за окружающими, когда мимо нас прошел слуга с подносом маленьких чашек и предложил их нам. Он сказал, что это особый эль, приготовленный в честь Дня Марены. Аромат был терпкий и пряный. Я сделала глоток, наслаждаясь насыщенным вкусом, и задумалась о том, что буду пить в это же время следующим вечером. «Невероятно, что это и правда твоя последняя ночь», — пробормотала Ланселетта, озвучивая мои мысли. «Я все еще не могу поверить, что твой чертов брат не разрешил мне сопровождать тебя». «Тише», — шикнула я, оглядевшись, но поблизости никого не было. «Ты можешь говорить так только при мне. Будь осторожнее, когда я уеду». Я посмотрела на подругу в ее ярком наряде и закусила губу. Я так и не рассказала ей об угрозе Артура, потому что боялась, что подвергну Ланселетту еще большей опасности. Как она распорядится этими сведениями? Наверняка предпримет что-то рискованное и опасное, что только усугубит ее положение. А я не смогу защитить ее и помочь выпутаться. «Ты хоть знаешь, кто будет тебя сопровождать?» — раздраженно спросила Ланселетта. Я покачала головой. «Понятия не имею. Стражники и солдаты, мне известно только это. Не удивлюсь, если Артур забудет включить женский пол в мою свиту. Большая группа вооруженных мужчин. И ты. Ты знаешь хотя бы кого-то из них?» Ланселетта нахмурилась. «Сэра Эктора и мадам Галину сопровождать тебя не пригласили. Им даже не сообщили о твоем путешествии». «Знаю», — я вздохнула, чувствуя себя одиноко. «Как бы мне хотелось, чтобы сэр Эктор был рядом. Его присутствие дало бы мне столь нужное утешение. Рядом с ним, возможно, миссия не была бы обречена на провал. Но выбора у меня нет». Ланселетта молчала. «Ты даже не рассказала нам, куда именно направляешься и зачем. Почему ты поедешь одна с группой солдат, тогда как Артур и Кей отправятся в другое место? Все это очень странно, Моргана». «Согласна. Я понимаю. Но так должно быть. У Артура есть веские причины для такой расстановки». Я постаралась быть как можно более убедительной, но Ланселетта бросала на меня недовольные взгляды, демонстрируя, что мое притворство ее не обманывало. «По крайней мере, это будет приключением», — добавила я с напускным воодушевлением. «Я покину Камелот, посмотрю новые края». «Какие края?» — остро спросила Ланселетта. «Мне не стоило говорить об этом», — я покраснела. «Так и знала». Она нахмурилась. «Это наш последний вечер», — напомнила я, мягко сжав ее руку. «Давай проведем его весело». Ланселетта кивнула. «Знаю. Я постараюсь». Ее глаза засияли. «Потанцуешь со мной?» Я застонала. «Здесь так много людей». Ланселетта двигалась превосходно. Я же просто любила танцевать, но не в таком огромном зале, в окружении зевак. Благородные гости, придворные и приезжие, все они будут наблюдать за мной, обсуждать, комментировать мою внешность, грацию или ее отсутствие. Это не совсем то, как я представляла веселье. Хотя, стоит признать, на нас и так уже смотрели, оценивая мой облик. Я с трудом сдержалась, чтобы не пригладить седые пряди. Стоило мне только задуматься, что гости из Леоноса подумают о Ланселетте, как я заметила, что одна из женщин делегации смотрит на мою подругу. «Их платья действительно не оставляют простора для воображения», — одобрительно пробормотала Ланселетта, смело встречая взгляд женщины. «Ланселетта!» — возмущенно воскликнула я. «Тебе стоит заказать себе такое платье, Моргана, хотя вряд ли у тебя хватит смелости его надеть». Она усмехнулась и ткнула меня в бок. Я уставилась на женщину из Леоноса. Ее платье было из розового шифона, и Ланселетта была права. Сквозь него действительно было все видно. Я наблюдала за Ланселеттой, в ужасе ожидая, что она прервет разговор Артура, чтобы похитить одну из его гостей. Но вместо того, чтобы подойти к группе, Ланселетта остановилась в нескольких шагах от них, вне поля зрения Артура и Агравейна, и, поймав взгляд женщины, кивнула ей в сторону танцпола. Гостья широко улыбнулась и направилась к Ланселетте. До их появления танцпол был пуст. Я смотрела на них, очарованная и, да, немного завидуя. Часть меня хотела бы обладать талантом Ланселетты, но что бы я делала с ним? Кого бы я осмелилась соблазнить столь дерзким образом? Эта мысль навевала тоску. И в этот момент я заметила нового капитана королевской стражи. Драван был одет в парадную униформу, сшитую из изящного черного шелка с серебряной вышивкой. Она плотно облегала его мощную фигуру, подчеркивая ширину плеч. «Эмблема Пендрагона — моя эмблема», была вышита серебряной нитью на нагрудном кармане его жакета и сверкала при каждом движении. Высокий воротник подчеркивал сильную челюсть, оттеняя легкую щетину. Черные брюки облегали стройные ноги, заправленные в начищенные до блеска сапоги. Его черные волосы были зачесаны назад, обнажая резкие черты лица. На бронзовой коже шеи поблескивала тонкая серебряная цепочка, гармонируя с серебряной серьгой, которую он всегда носил. Его зеленые глаза изучали толпу вокруг. В чертах Дравана была мрачная красота, притягательность, одновременно манящая и пугающая. Казалось, в его взгляде таились нераскрытые тайны, спрятанные где-то внутри. К сожалению, стало ясно, что не только я обратила внимание на капитана. Несколько благородных дам повернули голову, когда красивый стражник вошел в зал. Интересно, заметил ли Дравен тот маленький переполох, который он произвел? У этого человека точно все в порядке с самооценкой. Вздохнув, я попыталась отвести взгляд. И вдруг наши глаза встретились. Я почувствовала, как щеки предательски заолели. Его взгляд скользил по мне, будто впитывая каждую деталь. Возможно, мне показалось, но его глаза немного расширились, словно он был удивлен тем, как я выгляжу. Совсем иначе. Может, он думал, что мое присутствие здесь неуместно? Чувствуя себя уязвимой, я отвернулась и тут же заметила, как одна из дам из делегации Леонаса, не удовлетворившись простым ожиданием, смело подошла к Дравену и кокетливо коснулась рукой его плеча. Это была очень красивая женщина. Ее темные шелковистые волосы струились по спине, а на голове красовался венок из плюща. Ее стройное тело едва прикрывала легкая зеленая накидка с разрезами сбоку, обнажая идеальный изгиб бедра. Казалось, она приглашала его танцевать. Я смотрела, как Дравен покачал головой и пробормотал что-то. Вероятно, весьма вежливое извинение. Но женщина не собиралась сдаваться. С обаятельной улыбкой она потянула его за руку. «Принцесса!» Рядом со мной внезапно появился сэр Эктор, прервав мое наблюдение. Его взгляд был холоден. Он проследил за моим взглядом и, заметив Дравена, нахмурился еще сильнее. «Вы прекрасно выглядите этим вечером, сэр Эктор», — попыталась я произнести как можно более дружелюбно. Он не ответил тем же. «Я знаю, кто будет сопровождать вас в поездке», — сказал он прямо. Я подняла брови. «Вы говорили с моим братом? И кто же?» Он покачал головой. «Мадам Галина случайно узнала эту информацию и любезно поделилась со мной». Он встретил мой взгляд. «С тобой поедут всего двое, Моргана». «Всего двое?» Я была ошеломлена. «Как такое возможно?» У меня закружилась голова. Я ожидала как минимум 10, не говоря уже о свите слуг и вьючных лошадях для всех. «Это противоречит всем моим представлениям о безопасности, а твой брат, очевидно, желает, чтобы вы путешествовали с минимальным количеством багажа. Учитывая это, я бы советовал пересмотреть, что ты берешь в дорогу. Возьми только самое необходимое. Так ты хотя бы не поставишь себя в дурацкое положение, заявившись с двумя огромными сундуками». Я смутилась и кивнула. «Я так и сделаю. Мне и так не казалось, что я взяла слишком много. Мои вещи уместились в двух кожаных сумках, а не сундуках. Но, похоже, мы все же будем путешествовать без повозок и вьючных лошадей. В таком случае, ради своей лошади, мне, наверное, стоит убрать пару книг. Я постараюсь. Но вы же знаете, я почти не покидала двор, сэр Эктор», — сказала тихо. «Я совсем не знаю, как путешествовать и что мне понадобится в пути». Сэр Эктор попытался улыбнуться. «Ты быстро учишься, Моргана, и ты сильнее, чем кажешься. Сильнее, чем сама знаешь. Я в тебя верю». Он прочистил горло, будучи все еще мрачным. «Но количество людей? Боюсь, это не самое худшее, что мне нужно сказать тебе». Мои глаза округлились. «Что вы имеете в виду?» Я с трудом могла представить, что может быть еще хуже. Я оставляю всех и все, что люблю, отправляясь в опасное путешествие в неведомые края. Как изящно выразилась Ланселетта вчера, в самую задницу мира. «Давай отойдем». Сэр Эктор потянул меня за руку. Когда мы оказались в укромном месте между двумя колоннами у каменной стены, и он убедился, что никто не подслушает, наставник продолжил. «Я узнал личности обоих твоих сопровождающих. Учитывая, что мы уезжаем завтра, мне бы хотелось знать об этом заранее», — проворчала я. «Один из них — Рагнар Уайтхорн. Уверен, мне не нужно объяснять, кто это». Я замерла. «Человек лорда Агравейна». «Да», — сухо сказал сэр Эктор. Неужели это проделки Флориана? Отправить с нами правую руку своего отца, раз он сам не может поехать? Я не сомневалась, что Уайтхорн будет отправлять отчеты моему брату и своему хозяину. Но он же не в королевской страже, беспомощно сказала я, цепляясь за надежду. А это и не обязательно. Твой брат не уточнял, что люди, сопровождающие тебя, обязаны быть стражниками, ответил он. Нет, не уточнял, признала я. Уайтхорн — жестокий человек, Моргана. Целиком и полностью верен Агравейну. Он сделает все, что от него потребуется, независимо от того, насколько это будет жестоко. Я постаралась не дать волю страху. Не лучший сопровождающий. А второй? Сэр Эктор задержал дыхание. Еще хуже. Я проглотила ком в горле. Хуже? Хуже, чем Уайтхорн? Сэр Эктор мрачно кивнул. О, он умелый воин, и до недавнего времени я считал его честным человеком, пока мы с мадам Галиной не узнали, кто он на самом деле. «Кто он на самом деле?» — эхом повторила я. «Второй сопровождающий — капитан королевской стражи Кейрос Драван». «Что?» — я изумленно уставилась на сэра Эктора. «Но я думала, что это вы с мадам Галиной назначили его, к тому же он так быстро пошел на повышение. Не понимаю, как Драван может быть плохим выбором». Конечно, это был ужасный выбор, потому что все в этом мужчине вызывало у меня отвращение, и в первую очередь его самоуверенность. Но теперь речь шла о моей безопасности, и сэр Эктор выглядел действительно обеспокоенным. «Мы не назначали его», — вздохнул наставник. «Похоже, мадам Галина ошибочно считала, что я принимал в этом участие, и я думал также про нее. Но ни я, ни она не имеем никакого отношения к его быстрому повышению». «Твой брат и лорд Агравейн. Вот кого стоит благодарить за впечатляющее восхождение Дравана». «Что именно не так с Драваном? Почему мой брат продвинул человека, которого вы с мадам Галиной не одобряете?» «С Драваном все было в порядке». «Поначалу», — признался сэр Эктор. «Его документы выглядели настоящими, а рекомендации не вызывали вопросов. Он утверждал, что был простым резервистом из деревни к северу от Камелота. Говорил, что вырос на ферме, помогал своему отцу и братьям. Конечно, он был очень хорошо обучен для сына фермера, так что да, возможно, нам стоило копнуть глубже. Но мы были рады заполучить умелого человека, поэтому приняли его таким, каким он представился». «К чему вы ведете? «Ты, вероятно, не знаешь об этом, Моргана». Но у нас с мадам Галиной есть свои связи. Они и близко не такие обширные, как шпионская сеть твоего брата и лорда Агравейна, но тем не менее мы тоже можем получить какую-то информацию. Вчера нам пришло сообщение от одного из наших источников. Мы узнали о Драване много нового. Что именно? Пожалуйста, выражайтесь яснее. Ты дорога мне, Моргана, почти так же, как мой собственный сын. Если бы я мог заставить короля отменить это глупое путешествие или послать кого-нибудь вместо тебя, я бы это сделал. Если бы мольбы могли его убедить, я бы умолял. Сэр Эктор мрачно посмотрел мне в глаза. «Но ты же знаешь своего брата». «Да», — тихо ответила я. «И все же я благодарю вас, сэр Эктор. Вы должны знать, что ваша привязанность взаимна». Он кивнул. «Не спеши меня благодарить». Его губы сжались в тонкую линию. «Драван известен под другим именем. Хотя это даже не совсем имя. Это прозвище, которое точно его описывает. Обрыв». «Обрыв?» Я словно попробовала это слово на вкус. «Он наемник. Даже хуже, чем наемник. Убийца. Причем высококвалифицированный и чрезвычайно смертоносный. Репутация Дравана построена на его уникальном стиле. Его поступь бесшумно, словно он эфемерен. Его клинок то появляется, то исчезает, превращаясь в ничто. Тень в ночи. Призрак во тьме. Кажется, будто вы пугаете меня детской сказкой, сэр Эктор. С напускной веселостью сказала я, хотя мое сердце бешено колотилось. «Да, это слухи, но, боюсь, они правдивы, Моргана. Пугаю ли я тебя?» «О, да. Я хочу, чтобы ты отнеслась к моим словам очень серьезно. От этого может зависеть твоя жизнь». Наставник нервно провел рукой по волосам, стиснув зубы. «Полагаю, Драван не единственный в своем роде. Многие убивают по приказу тех, кто обладает деньгами и властью. Что же делает этого человека худшим среди ему подобных?» Сэр Эктор на мгновение замолчал. «Человек может быть убийцей, но при этом сохранять честь, иметь принципы. Он по-прежнему должен следовать кодексу. Это значит, что есть вещи, которые наемник не сделает, даже за деньги». Я нервно сглотнула. «И все это не относится к Дравену?» Наставник ответил мне мрачным взглядом. «Ты знаешь, как нынешний король Регида взошел на трон?» «Снова Регид». Я покачала головой. «Его зовут Неров Непреклонный. Он не должен был править. Человек, который ответственен за то, что Неров теперь король, в данный момент танцует в другом конце этого зала». Сэр Эктор презрительно кивнул в сторону Дравена. «Чтобы достичь этого, Дравену пришлось сделать немыслимое — устранить всех, кто стоял между Неровом и троном». «Полагаю, там был брат или дядя?» — осторожно предположила я. «Неров был 17-м в очереди на трон», — тихо ответил сэр Эктор. «Мужчины, женщины и дети. Большинство из них — близкие предыдущего короля. Его жена, 7 детей, среди которых был младенец, остальные родственники, сестра короля с семьей и другие». «Младенец», — прошептала я, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Последний король был достойным правителем, суровым, но справедливым. Народ его любил». Сэр Эктор на мгновение замолчал. «Королевскую семью охраняло немало верных слуг. Дравену пришлось прорываться через целую армию. Он сделал это всего за одну ночь, а каким образом он смог проникнуть в замок, до сих пор неизвестно. Он уничтожил всех солдат, которые пытались его остановить, а потом одного за другим убил членов королевской семьи, спящих в своих постелях. Я пощажу твои нервы и не буду вдаваться в подробности. Они не для слабонервных». Я невольно бросила взгляд на Дравена, который все еще танцевал с прекрасной женщиной из Леонаса. «Неужели мы говорим об одном и том же человеке? Да, Дравен был невыносим, дерзкий, наглый, самоуверенный, но я видела в нем и хорошие черты. Разве безжалостный убийца стал бы беспокоиться о синяках, которые оставил мне Флориан? Может, это просто часть искусно созданного образа?» Меня охватила холодная дрожь. «Возможно, его послали сюда, чтобы убить Артура или Кея. Иначе что он тут делает?» Мы подумали так же, поэтому мадам Галина и я немедленно пошли к королю, чтобы предупредить его. «И?» — нетерпеливо спросила я. Сэр Эктор встретил мой взгляд. Наш визит оказался бесполезным. «Что вы имеете в виду?» Король с самого начала знал, кто такой Дравен. С того самого момента, как он появился в Камелоте. Нас могли обмануть, но твоего брата — нет. Он лично позаботился о том, чтобы Дравен оказался в королевской страже и стал твоим сопровождающим. Я вспомнила слова наставника о том, что рекомендательные письма и документы, которые предоставил Дравен, были очень убедительными. Теперь понятно, откуда они взялись. Но зачем это Артуру, обманом заставлять своих собственных рыцарей тренировать такого человека? Особенно если Дравену, похоже, тренировки вовсе не требовались. Каким же фарсом был для него наш недавний бой? А зачем ему посылать такого человека вместе с собственной сестрой, якобы для ее защиты? Тихо спросил сэр Эктор. Думаю, это куда более важный вопрос. Я молча смотрела на него. Не знаю. Лицо сэра Эктора стало усталым. При других обстоятельствах я бы посоветовал тебе поговорить с братом, но мы оба знаем нашего короля. Я не уверен, что его ответ тебе понравится». «Я тоже», — тихо ответила я, погруженная в раздумья. Здесь могло быть только одно объяснение. Артур хочет меня убить, и для этого ему нужен Драван. Но в таком случае зачем отправлять меня прочь? Зачем посылать с нами человека Агравейна? И к чему вся эта история с мечом? Если бы Артур действительно хотел избавиться от меня, он мог бы просто сфабриковать обвинение. Я снова вспомнила того мальчика-полукровку и публично меня казнить. Ему не требовался убийца. Он же король. Кто посмел бы ему перечить? «Есть один вариант, не такой мрачный», — тихо произнес сэр Эктор. «И какой же? Мне хотелось бы его услышать». «Твой брат отправляет с тобой двух опасных людей, которые играют не на твоей стороне. Но также они — опытные бойцы. Возможно, Артур верит, что именно они смогут обеспечить тебе защиту на этом пути, что они единственные, кто сможет сохранить твою жизнь». «Возможно», — я попыталась улыбнуться. «Всё же он мой брат». «Да», — тихо сказал сэр Эктор. «Он твой брат». Внезапно он выпрямился. «Он идет, Моргана». Я резко повернула голову и увидела Артура, который шел к нам в сопровождении лорда Агравейна. «Готова к путешествию, Моргана?» — спросил Артур, подходя к нам. «Всё собрала? Ты отправляешься на рассвете». Я кивнула. «Я знаю. Да, я готова. С нетерпением жду возможности успешно выполнить поручение, которым ты меня почтил, брат», — закончила я, чувствуя в этих словах фальшь. «Отлично», — Артур улыбнулся. «Перед твоим отъездом я хочу поговорить с тобой. Наедине». Кивнув сэру Эктору, Артур развернулся и направился прочь из большого зала. Я поняла, что должна последовать за ним. Беспомощно взглянув на наставника, я пожала плечами. «Если мы не увидимся до завтра», — быстро проговорил сэр Эктор, крепко сжав мое плечо, — «желаю удачи, Моргана. Мы будем скучать по тебе. Галахад передает тебе свое благословение». Я даже не видела Галахада этим вечером. Похоже, у меня уже не будет возможности попрощаться. Я кивнула, натянуто улыбнувшись, и обернулась, чтобы найти Ланселетту. Она была в другом конце зала, теперь за банкетным столом. Рядом с ней примостилась та самая Лиана Санка в розовом платье. Девушки переговаривались, смеясь. Мне так и не удалось поймать взгляд подруги. Наверное, это к лучшему. В моем последнем воспоминании Ланселетта останется счастливой. Я двинулась вслед за Артуром. В сопровождении четырех стражей он уже вышел из большого зала и направился в длинный коридор, ведущий к королевским покоям. Я ускорила шаг, пытаясь догнать брата, но когда я приблизилась к арке, ведущей в коридор, на моем пути неожиданно появился человек, который шел, низко опустив голову. Мы оба замерли, чтобы избежать столкновения. Он вскинул голову. Я не смогла сдержаться и ахнула. «Флориан!» Я с трудом его узнала, потому что мужчину жестоко избили. Он выглядел ужасно. Порезы и синяки превратили его лицо в пеструю массу зеленых, фиолетовых и желтовато-коричневых пятен. Один глаз заплыл, другой был красным и воспаленным. Заметив меня, его губы скривились в злобной ухмылке. На мгновение наши взгляды встретились, и в его глазах я прочитала ярость, похожую на бешенство разъяренного пса. Я быстро обошла его, не желая оставаться в его присутствии ни на секунду дольше, чем это было необходимо. Кто мог сотворить с ним такое? Кто бы это ни был, взгляд, которым Флориан меня одарил, говорил об одном. Он считал, что это моя вина.